остаются в неистовой пляске тучи мошек, больше никаких признаков жизни. Сам домик, под стать освещенной двери, неказистый, одноэтажный, каменный, в виде английской буквы «Л». Примерно через каждый метр обычные створчатые ворота. На крыше Филипп разглядел небольшие выпуклости. Слуховые окошки. Уж очень походило это зданьице на фабрику или склад 30-х годов. Как и на содержание прочих построек, на эту тоже явно жалели средства. Стены заляпаны, стекавшей с асфальтированной крыши смолистой грязью. Краска на оконных рамах растрескалась, шелушится. А бетонный фигурный бордюр карниза побит, обломан. И еще Филипп отметил. На вытянутой стене дома, где окна, часть кирпичной кладки почище, поновее. Этот четырехугольник находился метрах в шести от последнего окна и на одном с ним уровне. Вероятно, не так давно в этом месте окно заложили, и если именно здесь держат заключенных, не исключено, окно заложено не случайно, а чтобы изолировать камеру. Филипп посмотрел на часы, почти 10. Уже более получаса он находился на территории базы «Пик-штурман». Уже более получаса искушает судьбу. Собрав в кулак остатки воли и сил, Филипп рванул стометровку через дорогу, через пространство между нею и домом за оградой. Три холеры, две чумы. Филипп рухнул наземь у дальнего края ограды. За спиной темень, хоть глаз выколи. Расстегнул молнию, вынул кусачки, принялся перекусывать проволоку, предварительно проверив, нет ли сигнализации. Минуты через три он уже бежал к задней стене дома. Присел, переполз за угол, притаился там. Метрах в трех у огромной раздвижной двери стояла погрузочная платформа. У платформы грузовик, диковинней которого Филипп в жизни не видывал. Это был «Шевроле» полуторка с рулем справа. Такие выпускались в Канаде в 40-е годы, специально для британских частей, действовавших в условиях пустынь. Чуть побольше обычного пикапа, с открытым кузовом, на массивных листовых рессорах и с толстыми, предназначенными для езды по пескам, протекторами. В борте вырезано отверстие и вмонтирован радиопередатчик. Дверец и переднего стекла нет. Перед допотопным горбатым радиатором громадный, прямой как палка, бампер, на коротких подножках запасные аккумуляторы и плоские канистры, в кузове вдоль стен на подставках металлические перфорированные полозья для передвижения в песках. У заднего борта укреплен на специальной станине пулемет 50-го калибра. При водительском сиденье два карабина. Корпус песочного цвета, весь во вмятинах, кое-где дырки, разъеденные ржавчиной. Весь грузовик в песке, плотно покрывшем замасленные части кузова, как древний сыпучий прах. Встав ногой на массивный бампер, Филипп без труда взобрался на платформу, по ней прошел до деревянной двери. Она оказалась полупритворенной. Серебристый лучик света изнутри врезался в ночной мрак. Филипп припал глазом к щели. Большое складское помещение, наполовину забитое длинными деревянными упаковочными ящиками. На всех военных базах полно таких ящиков. Такие ящики из-под оружия повсюду одинаковы, как и тяжелые крафт-мешки, используемые в винных лавках. Склад оружия. Старого. Филипп на мгновение прислушался и, убедившись, что вокруг никого, слегка толкнул в бок раздвижную дверь, протиснулся внутрь, вернул дверь на прежнее место. Обошел стеллажи с ящиками, обнаружил, наконец, дверь